Бабаня подала из подпола. Бабаня, а ты чем думаешь? С него сок течет, а дерево влагу не любит. Живо тарелку. Бородин глянул на чашу и поразился ее диковинной резьбе. По широким краям ее были рельефно выточены груши да яблоки, да виноградные грозди, вперемешку с игрушечными сиделками и хомутами. И только теперь, будто в первый раз, заметил он и затейливую резьбу на божнице в виде петушков да лисиц, и косяки оконные и дверные, покрытые резьбой на манер церковных колонн, и верхний кружевной бордюр на изразцовой лежанке возле группки. Но и ну! Такое вырезать да выточить может только человек и взаправду не спящий целыми ночами. Санька принес еще тарелку и стеклянные стопки. Федот Иванович мотнул ему головой: «Присаживайся». И тот, зардевшись от радости, с повеселевшим лицом сел на лавку. Федот Иванович нарезал вилок широкими ломтями, положил их на тарелку и полил конопляным маслом. В стопки налил самогонки. «Ну, будем здоровы, если не помрем». Выпили дружно, с выдохом. Потом шумно хрустели капустой, разгоняя по горнице тяжелый смрадный запах сивухи. «Явлений теперь нет, это верно», — сказал Федот Иванович. «Не слыхать про них что-то. А вот к чему знаменья бывают?» «Какие знаменья?» — спросил Томилин. «Обыкновенные. Летом на старом Бочаговском кладбище спаренных волов видели». Не наших быков, а волов с длинными, загнутыми кверху рогами. Пытались их взять и наговором, и молитвой, по-всякому. Пропадают, не даются, и шабаш. «Клад, наверное», — сказал Федорок. «Клад рассыпается от удара, а эти даже к себе не подпускают, пропадают. Растворяются в воздухе, как пар с воды. Нет, это не клад, это знаменье». «Ох, не к добру! Вон, в Линдеровом лесу, опять немка в белом появилась. В старые времена ходила она и плакала в Ивановскую ночь, а теперь, говорят, по осени ходит. На Медни тарантас за дровами ездил, да припозднился. Она его и встретила на порубке. Стоит на пеньке, плачет и все руки к нему протягивает». Лошадь как захрапит да в сторону, телега со шкворня долой, вожжи оборвались, лошадь с одними передками умотала. А тарантас пешком пришел, инда посидел, говорят. — Куда еще? Он и так седой, как лунь, — сказал Прокоп. — Что за немка в белом? Не призрак ли? — усмехнулся Томилин. — Ах, темнота ваша! Федорок положил свою каменную пятерню на плечо Томилину, так что тот вильнул корпусом и охнул. «Ты, паразит, зачем сюда пришел? Жалобы писать? Вот и сиди, жди, когда твоя очередь подойдет. А в разговоры наши не суйся, понял?» «Федор», — осадил его Бородин, — «ты где находишься? На базаре». «Это он базарит. Начитанность нам показывает». А я ему об уважении напомнил. «Линдерша, как говорится, здешняя, это не в диковину», — сказал Иван Никитич. Потом сделал выдержку и понизил голос. «А вот что царская дочь появилась в наших краях, это, мужики, чудо из чудес». «Фантазия! Царская семья вся была расстреляна», — не удержался от возражения Томилин и опасливо покосился на Федорка. Тот с выжидательной готовностью уставился на Костылина, чего, мол, с ним делать, бить или подождать, было написано на лице Селютана. «Вся, да не вся», — сказал Костылин. «Анастасия уцелела, и за границей об этом пишут». «Интересно, как могла уцелеть она, ежели их в подвале дома купца Ипатьева расстреляли всех в одну и ту же ночь?» «А ты что, сам расстреливал?» — спросил все так же враждебно Томилина Федорок. «Ежели люди говорят, значит, видели ее. Ну и где она появилась? — обернулся к Ивану Никитичу.